Глава 8. Утро наступило слишком быстро, хоть мы и не спали. Мы молча собирались, каждое движение гулко отзывалось в сером свете едва зарождающегося дня. Время для меня будто растянулось и замедлилось. Я смотрела на этих ребят, словно видела в последний раз. Острое, жуткое предчувствие во мне вопило, что так и есть, что у них нет ни шанса. О себе я не думала, за себя я устала бояться. Когда Антон встал перед выходом, мне хотелось закричать от ужаса. Я была почти уверена, стоит ему открыть двери, несметные полчища ворлоков бросятся внутрь. Серая цунами погребет нас под ворохом тел и заполнит здесь все, каждый уголок квартиры. Оглушительно щелкнул замок. Я стиснула зубы и до боли в пальцах сжала рукоять ножа. Антон приоткрыл дверь и осторожно выглянул на лестничную площадку. Мне хотелось завизжать и втянуть его назад. Замуровать здесь, в безопасности, и никому не отдавать. Вместо этого я закусила нижнюю губу и постаралась что-нибудь разглядеть из-за его плеча. Антон обернулся и знаком показал, что путь свободен. Распахнул дверь и шагнул за порог. Страх неприятной волной прокатился по телу, вызвав легкую слабость в ногах, но я поспешила за ним. Миша чуть отстранил меня, не позволив пойти впереди него. Мы молчали и старались ступать бесшумно. Этажом ниже лежал труп ворлока, вдвое меньше обычного. Михаил прислонился к стене и сам весь посерел, а я догадалась, что это существо было еще недавно его братом. Антон сжал его плечо и перешагнул через ворлока. Я увидела, как тварь вскочила и вцепилась ему в ногу, но это оказалось всего лишь моим разыгравшимся воображением. Ворлоку, судя по всему, кто-то свернул шею. Я с опаской косилась на двери квартир. В любой из них могли скрываться серые... Но пока нам везло. Ни один звук не нарушал мертвую тишину, кроме наших тихих шагов. Здесь воняло смертью. На последнем пролете Антон остановился. Я подошла к нему вплотную, чуть приобняла за спину и взглянула вниз. Там, лицом к закрытой двери подъезда, стояла женщина. Сзади я не могла понять, ворлок ли она. Седые волосы стянуты в растрепавшийся куль на затылке. Шею не видно, а руки она держала перед собой. Но было что-то жуткое в том, как она стояла, неподвижно впритык к двери, и не шевелилась. Антон погрозил мне указательным пальцем. Я прочитала его мысленный приказ не геройствовать, а оставаться на месте, а сам шагнул вперед. Ступенька, вторая, и вот женщина внизу услышала его шаги. Она развернулась слишком резко для человека, и с мерзким бульканьем ворлок бросилась на Антона. Он просто стоял и ждал, пока она подбежит. Что же он творит? Я кинулась к нему на помощь, перепрыгивая по 4 ступеньки за раз. Ворлок вцепился в Антона, а он рухнул вниз и ударил тварь по ногам. Серая потеряла равновесие и упала на парня сверху, прямо на предусмотрительно выставленный перед собой нож. Антон отбросил труп прочь и поднялся. Я выдохнула и одобрительно усмехнулась. Этот парень не промах. Может быть, я слишком рано списала его со счетов? У меня сладко заныло где-то в груди. Успех сделал его еще привлекательнее в моих глазах. Но это быстро прошло. Страх мастак разгонять романтические порывы. Сзади хлопнула дверь. Я едва не подпрыгнула. Из квартиры выскочил крупный ворлок и запрыгнул на Михаила. Сбил парня с ног и повалил на бок. Топорик для рубки мяса, которым до этого вооружился Миша, звякнул об пол. «Только этого не хватало», — мысленно перепугалась я. «Этот парень еще после вчерашнего не пришел в себя. Ворлок его добьет». Я одним прыжком оказалась рядом и с размаху всадила нож в ухо, увлекшейся своей жертвой твари. Лезвие вошло с натужным сопротивлением и тихо хлюпнуло. Я задержала дыхание и сглотнула, сдерживая рвотный позыв. Как противно. В нос ударил затхлый трупный запах ворлока, и я поспешила подняться и убрать свой нос подальше от поверженной твари. В дверь той же квартиры, из которой выскочил первый ворлок, что-то стукнулось. Точнее, кто-то. Еще одна серая тварь. Дверь под тяжестью тела захлопнулась плотнее, но тут же раскрылась. Лерка лаской метнулась туда и успела схватиться за ручку. Потянула дверь на себя и уперлась ногой в стену для надежности. Изнутри ворлоки продолжали ломиться в дверь. «Гард, побери! Сейчас на шум сбегутся монстры отовсюду!» Антон подошел, наступил на дохлого ворлока и выдернул мой нож из его головы. Вытер лезвие об одежду трупа и протянул мне. Нахмурил брови и тихо сказал: «Лера, по моей команде бросаешь дверь и все бегите на улицу. Слева припаркована газель». Антон достал из кармана ключи и бросил Мише. Тот поймал связку на лету. «Ты бежишь первым. «Откроешь машину. Но место водила не занимай, поведу я, все понятно?» «А что будешь делать ты?» — спросила Лера. «Он прикроет», — прочитала я в его мыслях. «Я прикрою. Все, погнали!» «А кто прикроет тебя, если они сожрут тебя?» — поднялась я на цыпочки и шепнула Антону на ухо. «Если сожрут, то это будет не нужно. Анели, не спорь». Я следовала по пятам за Мишей, не оборачивалась. И так знала, что с Антоном пока все в порядке. Лера бросила дверь, но твари внутри квартиры еще не выбрались, придавливали створку собственными телами. Все-таки хорошо, что они тупые. Тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить, мысленно сплюнула я. Дверь подъезда распахнулась, выпуская Михаила, и в глаза мне ударил холодный свет почти бесцветного ноябрьского утра. «Лера, дверь сбоку!» — крикнул Миша. Лера схватила меня за руку и увлекла за собой. Пока Михаил возился с ключами, я оглянулась на Антона. Он привалился к двери подъезда и ждал, пока мы погрузимся. Изнутри уже ломились ворлоки, я слышала, как они бьются. Но слава богам, что Антон сумел выбраться, большего пока и не надо. Покрутила головой по сторонам, вроде чисто. Лера открыла машину и подтолкнула меня внутрь. Я легко запрыгнула в зверя. Сидений внутри не было. Газель грузовая. Лера вскочила следом и закрылась изнутри. Миша завел машину и перебрался на пассажирское сиденье, оставив водительскую дверь открытой. Я перегнулась через кресло впереди и выглянула в окно. Антон бросил дверь подъезда и побежал к нам. За его спиной тут же нарисовались два ворлока. Они быстро сориентировались и ломанулись вслед за ним. Антон запрыгнул в машину и попытался закрыться, но один из серых втиснулся между кузовом и дверью. Антон с размаху пнул его ногой. Тварь отшатнулась, но вцепилась длиннющими когтями в ногу парня и отпускать не собиралась. Я могла только наблюдать, но дотянуться и как-то помочь никак. О, это вынужденное бездействие, оно убивает. Антон ударил ворлока второй ногой в морду и едва не вывалился из машины. Серый отлетел прочь, толкнув спиной второго собрата. Антон не упустил шанса и с силой захлопнул дверь. Ворлоки стукнулись в дверь и стекло. Мне казалось, что в любую секунду они сдадутся под жутким натиском. Но подчиняясь Антону, огромный зверь взвизгнул и сорвался с места. Я вздохнула свободнее и, радуясь, обняла Антона сзади за плечи. «У нас получилось». Антон осекся на полуслове, сжал зубы и выжал газ до упора. «Держитесь!» Наш зверь влетел в целую толпу ворлоков, едва мы вывернули со двора. Машина неслась, содрогаясь от ударов и подпрыгивая на телах сбитых серых. «Только не останавливайся, только не останавливайся», — замкнулись в круг мысли Антона. Он отчаянно боялся заглохнуть посреди этой толпы или перевернуться. Я поняла, что рана порадовалась и все еще впереди. Нас так тряхнуло, что я не удержалась и отлетела назад. Лера протянула мне руку и сама оторвалась от сидения, за которое держалась. Нас замотало по кузову, но внезапно движение выровнялось. «Прорвались! Как вы там, девчонки?» — спросил Антон с тревогой в голосе, но все же не оборачиваясь и не отвлекаясь от дороги. «Жить будем, всего лишь пара синяков», — ответила Лера. «Эй, куда ты? Здесь нужно было налево. Ты что, забыл, где я живу?» «Нет», — качнул головой Антон. «Помню. Но сначала нам нужно заехать в одно место». «Антон, ты обещал!» — возмутилась Лера, и ее голос стал чуть выше обычного. «Останови машину!» «Не истери!» — прервал ее парень. «Мы просто сначала заглянем в оружейный магазин, так у нас будет больше шансов». Лера насупилась, но промолчала. «Хорошая идея», — одобрил Миша. «Есть шансы, что там еще не все разграбили». А я снова почувствовала прилив обожания к Антону. Да, совершенно не к месту, меня и само это подбешивало. Но великие боги, что я могла поделать? Что можно сделать, когда мозг разжижается и превращается в горячую кашицу, так приятно переливающуюся по телу? «Далеко ехать?» — спросила Лера. «Минут 10, если без приключений», — заверил Антон. «Тогда давай без приключений», — буркнула она. «Я только за, но меня никто не спрашивает», — усмехнулся Антон. Умело маневрируя, он объехал несколько скоплений ворлоков, встретившихся нам по пути, и, наконец, припарковался на пустынной улице возле магазина с вывеской «Охотник и рыболов». Несколько минут мы сидели в тишине, внимательно разглядывая местность вокруг. Не выскочит ли откуда стая прожорливых ворлоков? «Девчонки, останетесь?» — спросил Антон, взявшись за ручку двери. «Ну уж нет», — тут же взвелась я. «И правда, лучше не разделяться», — согласилась со мной Лера. «Ладно, ладно, идем», — не стал спорить Антон. «Держитесь только поближе». Я спрыгнула на землю и с удовольствием потянула носом свежий холодный воздух. Он бодрил. Мир вокруг уже изменился, погрузился в жуткую тишину, которой не знавал, наверное, уже много веков. Только мелкие камни, выбившиеся из изрядно попортившейся дороги, похрустывали у нас под ногами. Стараясь вырваться из этого безмолвия, погрузилась в мысли Леры и тут же вынырнула. Там царила такая боль и страх за близких, что я содрогнулась. В мысли Михаила не рискнула соваться и потянулась к Антону. Здесь мне понравилось. Он был почти спокоен, собран, и у него имелся примерный план действий. Не тот, присущий самовлюбленным, продуманный до мелочей, который жизнь всегда сломает, но гибкий, оставляющий место для маневра по ситуации. Думала, что самой подготовленной к грядущему апокалипсису окажусь я, но просчиталась, преувеличила свои способности. Я все еще была почти полностью беспомощна в чужом мире. А вот Антон оказался почти готов, если к такому вообще можно подготовиться. Он ставил реальные задачи и приступал к их выполнению. Даже умудрялся искренне радоваться тому, что все мы еще живы. Да, никогда не умела радоваться в таких ситуациях. У него есть чему поучиться. По пустынной улице гулял лишь ветер, откуда-то тянуло дымом. Пожар? Надеюсь, все тут не сгорит? Антон потянул на себя тяжелую дверь магазина и шагнул внутрь, замер на пороге, прислушиваясь. Спустя пару мгновений махнул пальцами, дав нам знак заходить. Миша вошел последним и закрыл за собой дверь. «Останься тут», — шепнул ему Антон. «Проследи, чтобы никто к нам не ворвался, пока будем внутри». Мишка кивнул и отвернулся к двери. Я закрутила головой вокруг. Множество полок со всякой всячиной, большинство из которой наверняка для нас бесполезно. Потом увидела полку с ножами и забыла обо всем другом. Великие боги, какая прелесть. Оказалось, у меня тяга к большим клинкам. Я выбрала два больших двусторонних мачете с чехлами. Так гласил ценник. Для меня-то это был просто огромный нож, ну или маленький меч. А у них это мачете. Дурацкое название, надо будет спросить у Антона, что оно означает. Еще я нашла метательные ножи и выбрала сразу несколько наборов. Метать их не умела, но... Хочешь жить, умей вертеться, как говорит Лера. Пригодятся. Закончила вооружаться двумя черными ножами со смешным названием «Вежливый». Эти были вполне обычные, но красивой формы, с удобной рукоятью и ножнами. Услышала, что сзади ко мне кто-то идет, и уже собралась похвастать своими находками, когда что-то меня насторожило. Не сразу поняла, что... Я не слышала мысли идущего. Липкий страх тут же подкатил к горлу легкой тошнотой. Быстро развернувшись, я оказалась лицом к лицу, или, вернее сказать, к морде ворлока. Он выбросил вперед лапы и вцепился мне в шею с такой силой, что я не могла вдохнуть. Как будто мало того, что силы хлынули из меня, как из открытой бутылки вода, нахлынувшая слабость дрожью отозвалась в ногах. В руках я все еще держала нож. Извернулась и, с трудом дотянувшись до монстра, всадила вежливого ему в морду. Но клинок вошел в щеку, пробил ее и застрял в челюсти, не причинив смертельного вреда. Ворлок злобно забулькал, и когти порвали кожу на моем горле. Драгоценные секунды истекали безвозвратно, унося с собой мою жизнь. Я слабо закричала. Громче не выходила, как ни старалась. Боялась такого слабенького крика, мои друзья не услышат. Еще немного, и мне конец. Я содрогнулась всем телом от оглушительного хлопка, и в тот же миг ворлок рухнул на пол с пробитой головой. Я упала туда же. Живая, но обессиленная и неимоверно расстроенная тем, что не смогла дать отпор. Держа в руках ружье, ко мне спешил Антон. Он присел рядом, сжал плечо и спросил. «Как ты?» «Нормально». Слабо улыбнулась я и коснулась лица, все еще подрагивающей от слабости рукой. «Что случилось?» спросила выскочившая из-за пола Клера. «В чем дело?» вторил ей подбежавший Михаил. «Ворлок», — ответил ему Антон. «А дверь?» «Я закрыл на засов», — отмахнулся Миша. «Что с шеей?» Снова повернулся ко мне Антон и, приподняв подбородок, провел пальцами по ранкам. «Царапины, но глубокие, надо бы обеззаразить. Вернемся в машину, сделаем. Я там перекись из дома прихватил». «Да само заживет», — вздохнула я. «Меня уже царапали ворлоки, не впервой». «Все равно. Нужно спешить. Выстрел могли услышать». Антон легко поднялся и протянул мне руку. «Сможешь идти?» «Конечно». Преувеличенно бодро сказала я, поднимаясь на ноги и почти повиснув на его руке. «Силы сейчас вернутся. Вроде ты подоспел вовремя». «Что с оружием?» — спросил Миша. «Только карабины и ружья. Остальное бесполезное пневматы, травматическое. Но лучше, чем ничего», — бросил ему Антон. «Смотрите, что я нашла». позвала Лера и скрылась за полками. Мы пошли за ней. Она снимала с витрины большие походные рюкзаки. Потом Антон нашел для нас спальные мешки и несколько палаток. Мы набрали всякой мелочи, вроде котелков, фляг и термосов. Прихватили топоры, фонари, термобелье и зимние костюмы. Антон с Михаилом еще взяли себе берцы. Наших с Лерой размеров не оказалось. Очень жаль. Я тоже хотела. Удобная обувь может спасти жизнь, если мир летит в гард. Или, как тут говорят, катится в ад? В любом случае, в бездну. В этом наши миры сходятся. Мы все уложили в рюкзаки и надевали их, когда в дверь с той стороны начали ломиться. Этого следовало ожидать. Антон осторожно подкрался к окну и выглянул на улицу. Я тут же увидела в его мыслях ворлоков. И много. А в следующее мгновение они начали бросаться на окно. Антон отскочил и вскинул ружье. «Сколько их?» – закричал Миша, хватая свое. «Много, больше десятка!» Стекло со звоном осыпалось на пол, и в магазин тут же полезли серые. Громыхнули несколько выстрелов, и сквозь гул в ушах я расслышала крик Антона. «Там слева лестница вниз, в подсобку, все туда, быстро!» Не забыв прихватить рюкзаки, мы с Лерой бросились в подсобку. Вскоре к нам присоединились и парни. Ворлоки тоже хотели, но ребятам удалось закрыть дверь у них перед носом. «Попали», — протянула Лера, оглядываясь. «Здесь может быть другой выход», — вскинулся Миша и прошел вглубь темных помещений. «Еще там могут быть ворлоки. Осторожнее». Для надежности Антон придавил дверь шкафом, стоявшим у другой стены в этой же комнате, и отправился за Михаилом. Я взглянула на дверь и поёжилась от шума бьющихся в нее ворлоков. Не самый приятный звук на свете. Один из самых жутких на самом деле. Ты стоишь за тонкой перегородкой, а с той стороны беснуются монстры, желающие только одного — сожрать тебя и поскорее. Я сглотнула и пошла прочь. Выход здесь и вправду был, вот только с железной дверью, которая оказалась заперта. Мы блуждали в подвальном помещении без окон и с несколькими большими комнатами. Обыскали все вокруг, даже комнату с туалетом проверили, но ключей не нашли. Я обернулась к ребятам и развела руками. «Значит, у ворлока?» «В смысле у ворлока?» – спросила Лера. «У того ворлока, которого убил Антон», – уточнила я. «Он же здесь обитал?» «Или на кассе», – добавил Миша. Мы все, не сговариваясь, посмотрели в сторону двери. В нее все еще бились ворлоки. «Попробуем подождать, пока им наскучат, и они перестанут сюда ломиться, а потом сделаем вылазку», — предложил Антон. Мы с Мишей кивнули, а Лера отвернулась, подошла к стене и уперлась в нее лбом. Я невольно погрузилась в ее мысли. Она страшно переживала за свою семью и ругала Антона за то, что не поехал сразу туда, но молчала. Антон подошел к ней, погладил по спине и прошептал. «Прости». Лера кивнула. Я отвернулась. «Научи меня стрелять», — обратилась я к Михаилу. «А если только в теории?» Слегка растерялся он, сжал в кулак и спрятал от меня свои подрагивающие пальцы. «Шуметь нам сейчас нельзя». «Хотя бы в теории», — согласилась я. «Практика не за горами».